имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем великий двунадесятый праздник Сретения Господня. И хотя праздник установлен в честь встречи Господа ветхозаветным праведником Симеоном, пророчицей Анной, праздник этот посвящен Богоматери. По древнему ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения каждый первенец мужского пола должен был быть посвящен Богу. И происходил этот обряд в Иерусалимском храме. И матери приносили своих первенцев, посвящая их Богу. Но в знак этого посвящения приносили жертву. Кто какую мог. Люди побогаче закалывали тельцов и овец, а бедные приносили голубей, горлиц. Вот с этими птицами и пришла Дева Мария в Иерусалимский храм, чтобы, посвятив Богу своего первенца, принести ему в жертву то, что она могла Богу пожертвовать. Праведный Симеон, по преданию, был тем человеком, который участвовал в переводе Библии с еврейского языка на греческий. Это известный в науке перевод под названием «Септуагинта», перевод 70 толковников. И церковь хранит память о Симеоне как одном из этих толковников. Перевод был совершен в 3 веке до Рождества Христова. И когда Симеон переводил известные слова из пророка Исаия: «Вот дева в чреве приимет и родит сына», то усомнился и решил подчистить текст и взял нож для того, чтобы эти слова убрать из текста. Но был остановлен силой Божией и получил внушение, что не умрет, пока сам не увидит то, в чем он усомнился. Ему было очень много лет. Он, наверное, устал от жизни. Он жил при Иерусалимском храме. И вот когда Дева Мария пришла в Иерусалимский храм, то движимый Духом Святым он пошел ей навстречу. И он произнес те удивительные слова, которые стали нашей молитвой, совершаемой во время вечернего богослужения. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». И обращаясь к Деве Марии, он произнес другие пророческие слова. «Сей есть сей, кто будет восстание и падение многих и в предмет притыкания. И тебе самой оружие пройдет сквозь душу, дабы открылись помышления многих сердец». Удивительные слова, которые полностью осуществились и в земной жизни Спасителя, и после Его воскресения. Он стал предметом притыкания. И одни, принимая Спасителя, восставали вместе с Ним, а другие, отвергая Его, падали. И это восстание и падение происходит даже до сегодняшнего дня. И пророчество Симеона сегодня так же реально осуществляется в жизни, как то было и в древности. Почему же происходит такое, казалось бы, странное явление? Бог пришел в мир, стал человеком, явил множество чудес, воскрес из мертвых, основал церковь, врата ада, которые не могут одолеть. И тем не менее, люди многие не принимают Спасителя, не верят в очевидный факт воскресения, не признают таинственной силы действия Духа Святаго в жизни Церкви, остаются нечувствительными к церковной проповеди. Как и множество тех, кто не просто приняли слова Спасителя, но восстали с Ним и в прямом, и в переносном смысле слова, пройдя через страдания многие, утверждая веру в то, что родившийся от Девы Марии есть Сын Божий и Спаситель мира. Это утверждение никогда не было простым. Ни в самом начале бытия Церкви, ни в течение всей истории, ни в наше время. Но через это утверждение мы восстаем вместе со Христом, и мы воскреснем к жизни вечной в Царстве Божьем. Ну а почему же все-таки праздник Богородичный? А потому что в словах, обращенных к Деве Марии, мы находим евангельское, библейское подтверждение нашей веры в то, что она является ходатайцей, молитвенницей за нас. И тебе самой оружие пройдет сквозь душу, дабы открылись помышления многих сердец. Оружие прошло сквозь ее душу. Страшное оружие, созерцание мучений и смерти единственного сына. Сердце матери, наверное, разрывалось от этой страшной боли, сопоставимой с физической болью распинаемого Спасителя. Но эта страшная сердечная боль, это оружие, дало ей великую силу прозревать помышления многих сердец. И сегодня она слышит молитвы каждого из нас, кто с верой, надеждой, силой духовной обращается к ней. Она прозревает наши мысли. Она прозревает нашу внутреннюю жизнь. Она знает, что нам действительно нужно, а чего нет. Через то страшное страдание открылось у нее зрение особое, в поле которого входит весь человеческий род, вся Церковь. Потому мы и называем ее Матерью Божией и Матерью всех верующих, Матерью Церкви. И именно сегодня наша мысль в первую очередь о ней, о ее подвиге, о ее вере, о ее смирении, о ее любви, о ее прозрении наших помыслов. В этом смысле праздник Сретения имеет совершенно особое место в кругу церковных праздников. Он был одним из самых первых, которые стала отмечать Церковь. Одним из самых древнейших. Уже в IV веке обретаются проповеди великих святителей, посвященных этому дню. Мефодия Патарского, Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Григория Ниского, Иоанна Златоуста. Что свидетельствует о том, что с глубокой древности в честь события Сретения церковь собиралась на молитву и отмечала особо этот день. Но торжеством праздник Сретения стал окружаться с VI века. В 544 году в Антиохии произошло страшное землетрясение, а потом в этой части Византийской империи вспыхнула эпидемия моровой язвы. Каждый день погибали тысячи людей. И тогда благочестивый император Юстиниан повелел в день Сретения в 544 году совершить великий крестный ход и торжественно отпраздновать этот день. И моровая язва остановилась. И в память об этом событии, которое так перекликается со словами старца Симеона: «Откроются тебе помышления многих сердец, сердца человеческие откроются тебе с их болью и страданием», осуществились в величайшем и чудесном событии, которое и закрепило в церковной истории празднование Сретения Господня как великого двунадесятого Богородичного праздника. Мы, вспоминая эти события, должны задумываться о том, что с нами происходит. Мы среди тех, кто восстает с Христом, или среди тех, для кого Он предмет притыкания? Мы должны задумываться также и о том, достаточно ли сильно верим мы в предстательство Божией Матери, способный через свои страдания реально видеть нашу скорбь и нашу боль и откликаться на наши молитвы. И пусть сей праздник подвигнет нас еще к более бережному хранению священной памяти об этом событии, а также о великом подвиге Богоматери, через который она обрела силу быть предстательницей и молитвенницей. О всех нас! Аминь.